Глава третья. Уже несколько часов Джексону казалось, что все происходит в страшном сне, и он никак не может проснуться. Свет, который был направлен прямо ему в глаза, уже не казался освещением. Словно бурав, он проникал ему в мозг все глубже и глубже. Если бы он только знал, жива ли Тельма. Несколько часов назад врачи заявили ему... Всего 20% надежды на то, что ее доставят живой до операционной. «Сигарету, Харт?» «Да, спасибо». Он почувствовал, как ему сунули сигарету в распухшие губы, услышал, как чиркнула спичка и сделал глубокую затяжку. Но дым не дошел до легких. Он получил удар в лицо, который чуть не свалил его со стула. «Вместо того, чтобы курить...» Недовольно проронил лейтенант МакКрини из отдела по расследованию убийств. «Ты бы лучше сказал нам, почему ты стрелял в Тельму». «Я в нее не стрелял». «Так мы тебе и поверили». «Но это правда, в нее стрелял монах. Собственно, он стрелял в меня, а попал в нее». «Монах? Ты имеешь в виду Джека Уотса?» «Да». «Отс был в машине один?» «Нет, за рулем находился Флип Эванс». «Вы уже допросили Эванса, Джек?» — крикнул лейтенант в темноту, окружавшую Джексона со всех сторон. «Да», — раздался голос из темноты, — «только что вернулся. Эванс клянется, что никуда не выходил из своей квартиры, и что Отс был с ним всю вторую половину дня. Его слова подтверждают оба лифтера и привратник». Но лейтенант МакКрини был опытным сыщиком. «Их показания ничего не значат. Это его люди». «Все это так, но тем не менее так они сказали». МакКрини снова повернулся к Джексону. «Почему вы не скажете нам правды, Харт? Ведь тогда на суде вам будет легче, черт вас побери». «На суде?» «Да, на процессе, который вам предстоит». «Дело об убийстве». «Я никого не убивал». «Если девушка умрет, вам будет предъявлено обвинение в убийстве». Для Джексона эти слова прозвучали сладкой музыкой. Значит, врач ошибся, и Тельма жива. «Вы можете сказать, как давно вы знаете Тельму?» «Я ее вообще не знал. Она начала выступать в клубе Флипа после моего ареста». «Значит, на остановке перед тюрьмой вы видели ее в первый раз?» «Да». «И она последовала за вами сюда, в Чикаго, и в одном из баров на Кларк-стрит предложила вам жениться на ней?» «Да, все так и было». «Вы полагаете, что присяжные проглотят эту пилюлю?» «Но это правда». Джексон скорее услышал удар, чем почувствовал. Его без того тяжелая голова стала нечувствительной к боли. «Вы лжете!» — деловито проговорил МакКрини. «Скорее напрашивается такой вариант, что вы уже длительное время тайно посылали ей письма из тюрьмы с просьбой выйти за вас замуж. Не был ли этот вариант задуман как месть Флипу Эвансу?» «Чепуха! И вы утверждаете, что она сама принесла брачную лицензию, как только вы вышли из тюрьмы?» «Да, так все и было». «Почему Тельма Уинстон решила выйти за вас замуж?» «Этого она мне не сказала. Хотя что-то сказала», — вспомнил Джексон. «Я ее тоже об этом спрашивал, и она ответила в том роде, что ей известно о моей порядочности. Она добавила, что именно таким представляла себе человека, которого когда-нибудь полюбит. Человека, который борется за то, что считает правильным, и заботится о своих ближних». В комнате раздался издевательский смех. «Вот так начинается большая любовь». «История, подсказанная жизнью», — сухо заметил МакКрини и попытался начать с другого конца. «Между нами, Харт, сколько ты пообещал человеку, который пристрелил ее по твоему поручению? Скажи не для записи». «Ничего. Вы хотите сказать, что это была просто дружеская услуга? Значит, это был кто-то из тюремных приятелей». Джексон закрыл глаза от яркого света, но стоявший сзади полицейский грубо схватил его за волосы, так что он был вынужден снова открыть глаза. «Лейтенант спросил тебя кое о чем». «Я уже сказал, что в нее стреляли». «Вы думаете, что я поверю такой глупости?» — нахмурился Макрини и помахал перед носом Джексона какой-то бумажкой. «Знаете, что это такое?» «Нет». «Страховой полис, Харт. Жизнь Тельмы была застрахована на 10 тысяч долларов. И в вашу пользу. Мы нашли его в сумочке Тельмы».